которой уже раз война сыграла для нашей страны роль индикатора уровня развития империи в сопоставлении с Западом, послужила способом проверки собственной экономики, армии, устойчивости социально-экономического строя, финансовой системы и других сфер жизни государства. Героизм защитников Севастополя, их многомесячная борьба с превосходящими силами противника лишь подчеркнули отставание Николаевского государства от развитых стран Европы. Наследник понимал, что ситуация складывалась катастрофическая, но насколько она ужасна, он узнал из докладов товарища, заместителя военного министра Милютина. К этому человеку Александр Николаевич начал присматриваться в ходе Крымской войны и, судя по всему, примерял его к посту военного министра. То, что Долгорукова придется уволить с этого поста после окончания военных действий, наследнику было совершенно ясно. Основные положения докладов Милютина говорили о следующем. Огромная держава, сражавшаяся с 70-90-тысячным экспедиционным корпусом двух европейских государств, к 1856 году исчерпала прежде всего людские ресурсы. Нет, никакой демографической катастрофы в России не произошло, просто ее армии и флот насчитывали к тому времени 2 миллиона человек, что составляло примерно 3% от общего количества жителей страны. Как показывают исследования специалистов, для крепостнической державы эта величина являлась предельно допустимой, поскольку дальнейший рост вооруженных сил грозил острым экономическим и социально-политическим кризисом. Понятно, что вся российская армия не могла быть использована в Крыму, значительная часть ее охраняла границы империи, а кроме того, воинские гарнизоны были расположены внутри страны, дабы охранять покой в городах и деревнях России. В 1856 году империя исчерпала не только людской потенциал, но и запасы оружия. Из миллиона с лишним ружей, хранившихся в арсеналах, осталось только 30 тысяч. Остальные вышли из строя во время боев или остались на полях сражений. То же самое произошло и с артиллерией. Из 1656 полевых орудий крымская армия могла рассчитывать только на 263. В том же году в России было произведено 300 тысяч пудов пороха, но только оборона Севастополя требовала 250 тысяч пудов, и это при том, что на 8-10 выстрелов неприятельской артиллерии русские канониры отвечали одним-двумя. К этому следует добавить явную опасность финансовой катастрофы, рубль стремительно терял силу. В результате дефицит бюджета России, который в 1845 году составлял 14,5 миллионов рублей, вырос в 1856 году до 307 миллионов рублей. Страна находилась на грани военного и финансового краха. Участвуя во всех совещаниях на высоком уровне, наследник собирался чуть позже поподробнее обсудить с министрами экстренные меры для спасения Севастополя и выхода страны из кризиса, но эти консультации пришлось отложить из-за трагического для империи и царской семьи событий. 18 февраля 1855 года неожиданно для всех скончался император Николай I. Внезапность его кончины породила устойчивую легенду о том, что он не выдержал позора крымского поражения и принял яд. По слухам, циркулировавшим в Петербурге, яд самодержцу, по его же требованию, дал лечивший Николая Павловича доктор Мант. Опасаясь за свою жизнь, он позже был вынужден навсегда покинуть Россию, что еще более усугубило подозрения публики. На самом деле все, видимо, обстояло гораздо проще. Император, заразившись гриппом и понадеявшись на свое все еще крепкое здоровье, больным отправился прощаться с гвардейскими полками, отбывавшими на фронт. Простуда перешла в воспаление легких, от отека которых он, безусловно, подтачиваемый мыслью о грустном завершении своего царствования, скончался. Чего стоили наследнику болезни и смерти отца, свидетельствует его речь в Государственном совете, произнесенная сразу же после вступления на престол. Обратив внимание членов совета на самоотверженное служение Николая I России, Александр Николаевич сказал: в постоянных и ежедневных трудах его со мною, он говорил мне: «Хочу взять все неприятное и все тяжелое, только бы передать тебе Россию устроенную, счастливую и спокойную». Я отвечал ему: «Ты», мы всегда говорили друг другу «ты», «ты верно будешь и там молиться за твою Россию и за дарование мне помощи». «О, верно, буду», — отвечал он. В этой надежде и уповании на помощь Божью, на которую я всегда надеялся и надеюсь, я вступаю на родительский престол. Александр Николаевич не читал, а просто рассказывал это собравшимся со слезами на глазах, что называется, делился своим огромным горем, плакали все присутствующие. Последние разговоры монарха со старшим сыном известны историкам в двух вариантах. Согласно первому из них, император сказал Александру Николаевичу: «Сдаю тебе команду, но, к сожалению, не в таком порядке, как желал, оставляя тебе много трудов и забот». В другой редакции слова Николая I звучат несколько иначе. «У меня было две мысли, два желания, будто бы», — говорил он, — «и ни одного из них я не смог исполнить. Первое — освободить восточных христиан из-под турецкого ига. Второе — освободить русских крестьян из-под власти помещиков. Теперь война, и война тяжелая. Об освобождении восточных христиан думать нечего. Обещай мне освободить русских крепостных крестьян». Второй вариант разговора отца и сына мог служить развитием первой беседы, но что-то мешает поверить в это. Может быть, излишней литературной записанной речи, может быть, то, что в нем чересчур точно предугаданы главные деяния Александра II – отмена крепостного права и освобождение балканских народов из-под власти Османской империи. Создается впечатление, что Александр Николаевич всю оставшуюся жизнь трудился исключительно ради того, чтобы выполнить предсмертную волю покойного родителя. Вряд ли вообще последние слова Николая I, при всей их важности для его первенца, послужили ускорителем процессов, происходивших в России с конца 1850-х и до 1870-х годов. Скорее, хорошо знакомое всем поколениям россиян настроение «так дальше жить нельзя» охватило в середине 1850-х годов широчайшие слои общества, что в совокупности с военно-экономическим и внешнеполитическим кризисами и решило дело. Начиная с 1854 года в империи наступила эра рукописного безумия, на публику обрушилась лавина как подписанных, так и анонимных записок, авторы которых внимательно анализировали положение в стране и страстно критиковали правление Николая I. Одним из зачинателей рукописного жанра в публицистике 1850-х годов стал историк Михаил Погодин, пустивший по рукам свои письма о Крымской войне. «Медлить нечего», — говорилось в частности в них, — «надо приниматься и вдруг за все, за дороги, за оружейные, пушечные, пороховые заводы, за медицинские факультеты и госпитали, за кадетские корпуса и торговлю, за крестьян, чиновников, дворян, духовенство, за воспитание высшего сословия, да и прочие не лучше, за взятки, роскошь, пенсии, аренды, деньги, финансы, за все, за все». С этими письмами, появившимися в конце 1854 года, успел ознакомиться император Николай I, который нашел в себе мужество объявить их автору благодарность и признать, что снизу оказывается иногда видно лучше, чем сверху. С публицистическими записками Кошелева, Самарина, Валуева, Мельгунова, Каверина, Чичерина и другими знакомился уже новый император Александр II. Только в период с 1855 по 1857 годы императору было подано 63 записки с различными проектами преобразований. Наиболее интересными из них были сочинения Чичерина, Аксакова, Кошелева, Каверина. В записке «Восточный вопрос с русской точки зрения» Чичерин подверг николаевское правление столь резкой критике, что Александр II заметил: «К сожалению, много есть правды, но направление прескверны». Записка Аксакова о внутреннем состоянии России говорила о необходимости свободы печати и созыва Земского собора. В ней требовалось, чтобы царь, сохранив всю полноту самодержавной власти, предоставил обществу неограниченную свободу совести и слова. Кошелев предлагал немедленно созвать собрание представителей всей русской земли, дабы решить насущнейшие вопросы жизни империи. Каверин же строго научно показал, каким тормозом является крепостничество для экономического развития России.